28 сентября в Московском Сенате было первое заседание в присутствии графа Орлова. Из сенаторов находились Рожнов, Похвистнев, фельдмаршал Салтыков, Еропкин, Всеволожский и вновь назначенный сенатор, знаменитый делец двух предшествовавших царствований Дмитрий Васильевич Волков. Орлов объявил именной указ присутствовать ему в Сенате московских департаментов и быть всем и каждому в его послушании. Словесно объявил, что велено присутствовать в Сенате и Волкову. Губернатор Юшков донес, что можайское дворянство согласилось ехать в Москву со своими служителями и значительным числом крестьян, приказали «ревность приемлется за благо». Нужды, однако, теперь в чрезвычайном подвиге не настоит, ибо порядок восстановлен. При том значении, с каким Орлов был прислан, Салтыков, разумеется, не мог оставаться московским главнокомандующим. Екатерина имела слабость не любить знаменитых дел и людей елисаветинского царствования. Кунерсдорфский победитель раздражил ее указанием на опасность приложения санитарных мер к Москве, указанием на необходимость увеличить военные силы в столице. И Салтыкову нельзя было, как Румянцеву, указывать на римлян, которые не спрашивали, сколько неприятеля, но где он. Приемы внешней войны разнились от приемов внутренней охраны и наблюдения за порядком на обширных пространствах. Но старик сам себя выдал головою Екатерине, позволив себе уехать в деревню, и хотя быстрое возвращение его и быстрое стянутие войска в Москву, чем и прекращено было волнение, могли бы заглаживать первую неосторожность, но не в глазах Екатерины, которая в письме к Бельке прямо приписывает убиение Амвросия тому, что Салтыкова не было в городе. Но, естественно, рождается вопрос, как бы Салтыков без войска мог действовать? Разве предположить, что он собрал бы небольшой отряд с пушками и двинулся в Кремль гораздо скорее, чем прославленный Еропкин? Екатерина употребляет в письме к Бельке любопытное выражение «Москва не город, а целый мир». Но о чем же постоянно толковал Салтыков, как не об этом жалуясь на недостаток войска? В письме к Бибикову Екатерина дала полную свободу своему нерасположению к Салтыкову. Слабость фельдмаршала Салтыкова превзошла понятие, ибо он не устыдился просить увольнение тогда, когда он своей персоною нужнее там был и, не ожидав дозволения, выехал, чаять можно забавляться с псами. Меж тем ханжи выдумали народ лечить чудесами образа под варварскими воротами. Тут толпы черни молящиеся пуще заразились, и во время того богомолья по 900 человек на день мерло. Архиерей с генерал-поручиком Еропкиным положили, чтоб исподволь умолить течение народное к сему месту, и для того архиерей 15 сентября к вечеру послал своих людей опечатать сбор у сего образа. Тут сделалась драка, и обыкновенная полиция стала коротка. «Мать наша Москва велика!» «Главы нету в городе, унимать некому. Обер-полицмейстер стал короток, а отчасти и оплошал. Я, видя, коли-ка нужно туда послать особу с полной властью, по усильной просьбе господина генерал-фельдцейхмейстера графа Орлова его туда послала. Там до его приезда все по образцу графа Салтыкова, получа террор паник, от язвы по норам расползались, но теперь паки возвратились по местам. Позабыто в письме сказать, что старый хрыч фельдмаршал уволен. В указе об отставке фельдмаршала говорилось, что императрица, снисходя на прошение уволить его, соизволила от всех дел, похваляя его предкам ее величество учиненную знатную службу. 30 сентября Орлов объявил в Сенате, где теперь настоит нужда. Первое. Имеющихся в здешнем городе мастеровых и ремесленных людей в необходимом случае пропитанием снабдить. Второе. Доставить в Москву уксусу в таком количестве, которым бы жителей без всякого недостатка продовольствовать было можно. Потом вывозчикам мертвых тел к 6 копейкам на день прибавили еще 2 копейки. 12 октября Орлов предложил в Сенате. Известно ему учинилось, что некоторые находятся столь злостные люди, что, невзирая на бедственное состояние, в котором жители Москвы теперь состоят, забыв страх Божий, дерзают входить в вымершие домы и грабить оставшиеся после несчастных пожитки, и для того объявить каждому и всем, ежели таковые безбожники и враги рода человеческого открыты будут всем преступлении, то без пощады казнены будут смертью у того самого места, где сие преступление учинено будет, дабы смертью одного злодея отвратить смертоносный от зараженных вещей вред и гибель многих невинных, ибо в крайних зла обстоятельствах и меры к укорачиванию крайние принимаются. Через 4 дня после этого решения полицмейстерская канцелярия подала рапорт. Ведомство конюшенной канцелярии, крестьянин Тимофей Матвеев, беглые солдаты главного комиссариата Акутин, Денисов, лейб-гвардии, неслужащий солдатский сын Еремин, собравшись партией в числе 9 человек, пограбили 3 выморочных дома.